Откуда тебе ведомо сие? Княгиня волховала, или богомерзких сил кудесников послушал? Волховала, признался Игорь, но и без чар чудесных было ведомо. Походы не собрать. Поп усмехнулся, оглядел Кощея. Откуда тебе знать все промыслы, господин? Все не от Господа, святый отец, от обид меж братьями. Довольно, перебил поп князя, в ереси своей гораздо и стал. Известно мне, с какой целью ты в степь пошел. Знамения Господнего не убоялся. Ты человек и ныне раб, а жаждал уподобиться Сыну Божьему. Ты мучеником возомнил себя, и православных искушаешь на грешный путь. Апостолов сбираешь. Поп ударил посохом и закачался на вые тяжелый крест. Я не уподоблялся Богу, промолвил Игорь, но страданий жаждал. Абы за позор свою обиду заронить в сердцах князей, и коли искушал на грех, то токма самого себя. А гусляра, коего ты просил восславить твои мухи, евангелистом сделать захотел? Гусляр тот нищий духом, какой же он апостол? Ты ныне куешь комол против церкви, объявил священник. Мыслил ты, приняв мучение в полоне, явиться в Русь святым, и абы братья бо поклонялись и чтило Богом, не быть тому. По русским землям тебя встретят батагами, ты тешишься наполнить сердце гневом за поражение русичей. А гнев тот супротив тебя обратился, и первым бросит камень Святослав, да полно. Останешься в полоне, открывшему ворота в Русь выкупа не будет. Ты сказывал мне, что промыслы Господни неизвестны человеку. Князь Игорь распрямился и вровень встал с попом. Откуда же ведомо тебе, как встретят меня в русских землях, кто первый камень бросит? Откуда знать молву, что по Руси пойдет? Нет, поп. Коль си тебе известно, значит, исходит не от Бога, а от тебя. И с кем ты вкупе? От меня, признался поп. Я служитель, посему ереси противу веры не позволю. Егда свеча горит и светит благо, но, опрокинувшись, грозит пожаром и бедствием великим. Не стану ожидать, покуда кров мой загорится. Свечу потушишь. Но придет ведь тьма, абы Русь от тьмы сберечь. Довольно света Божьего. Нет, поп, свет Божий токмо днем, а кто же в сумерках посветит? Кто средь глубокой ночи воспылает, ежебы путь озарить? Человек, человек, днем напитавшись Божьим светом, светить ему во тьме. Поп замахал руками. Светоносен токмо Всевышний, а человека же он создал мелкой тварью, червем на земле. Червя он создал червем, не согласился Игорь. Человека же по своему образу и подобию. Ты сам клевещешь. Анафеме тебя предам, закричал поп. Тебя забудут на Руси, и еже ты воротишься когда. Потомки знать не будут, где твоя могила. Я лишу тебя пути. Лишишь меня пути, покусившийся на образ Божий, да быть ему изгнанником, изгоем? Благодарю, промолвил Игорь, и сей венец приму покорно, ибо он Руси послужит. И вдруг увидел Игорь очи сына, горящие от слез. Отец святый, возмолился княжич, возьми с собою в Русь, возьми! Сын! И князь осел, сломился. Ты меня бросаешь? Прости, отец. Се божья кара, — возрадовался поп. Не токмо братья, но чада тебя покинут. Все отвернутся от тебя. А ты, сын мой, — он погладил княжичу волосы и впрямь на Русь собрался. Да, святый отче, возьми с собой. Зачем? чтоб выкупить отца? Княжич замолчал, потупил очи, попусмехнулся. Я смогу взять тебя, раб Божий, и же ты согласен постриг принять и в монастырь уйти. Приму постриг, промолвил княжич.